Ценю твою тактичность, но, какая была ставка? Опять перебивает меня он. 24,5:1. А почему было не 100, не 120:1? Он насмешливо наклоняет голову. С учетом твоей полной неспособности биться с одаренными, с точки зрения большинства, до начала дуэли все же думали именно так. Понятия не имею. Я в тотализаторе ни сном, ни духом. Даже не разобрался еще со своим процентом от кассы, как участник. Народ с третьего курса что-то там говорил, но я решил не забегать вперед. Вначале надо было выиграть. Выиграть вначале, это всегда правильно. Гогочет он и падает спиной назад, переползая на спине поближе к китаянке. Она, не отрываясь от своего комма, тут же забрасывает на него правую ногу. Мне остается только отвернуться в сторону, глядя в окно. Такой небольшой коэффициент был потому, что на тебя тоже были ставки. Ну, сравнительно небольшой, поправляется Маше. И, помимо прочих, на тебя ставил я. Я тоже разбогател чуток, и тоже на 24:1. По этому пункту, считаю, тема закрыта. Тогда говорить больше ни о чем, киваю, поднимаясь со стула. Это все, стой, налоги заплатил, раздается со стороны китаянки, которая немало не заботится фрагментарным неглиже и на вид как будто не отрывается от комма. Музыка в ее наушниках, кстати, стала звучать гораздо тише. И процент участника тебе с этой дуэли не положен. Видимо, она решила то ли поиздеваться, то ли просто обострить момент. Условия дуэли были оговорены именно такие. Спроси свою обеспечивающую, если не веришь мне. Она заключилась на имущество и активы проигравшей стороны, плюс дополнение по второй и третьей форме. БЛ мягкий знак. И ведь не спросишь эту тварь о деталях, потому что разговаривать с ней не собираюсь. А вопрос значимый, деньги там не маленькие. Она, видимо, всерьез отнеслась к твоей ставке «все на победу», продолжает развиваться сука Чоу на всеобщем, вообще немало не смущаясь. Говори на Жонггуа. Сухо роняю относительно нейтральным тоном. Тут бы и Маше не задеть, и лишнего бы не наболтать. Это невежливо по отношению к третьему присутствующему. Нагло ухмыляется она в ответ, по-прежнему на всеобщем. И потом, единичка, ты что, решил мной покомандовать? Как и с кем мне разговаривать? Прикусываю язык. Что-то сплошные эмоциональные потери в этом коротком разговоре. В общем, твоя подруга была где-то права. Продолжает разливаться соловьем Хань, прижимаясь к Фельдзенштейну и водя своим локоном ему между бровями. Как правило, одаренные на эти дуэли берут через раз то разрешенные артефакты, то фамильные памятные вещи. Это, кстати, просто дурацкая традиция, ничего более. Плюс, тело проигравшего тоже оказывается в собственности победителя, а его можно продать родственникам уже за совсем другие деньги. В среднем и обычном случае, стоимость семейного имущества, взятого с тела, плюс цена самого трупа, здорово превышает твою долю кассы, как участника. А кому нужен труп? Неподдельно удивляется Маше, удачно озвучивая и мой невысказанный вопрос. Родственникам, похоронить же, отзеркаливает его удивление Чоу, на секунду открывая всеобщим взглядом пространство под полотенцем. В вашем случае, таким артефактом был этот концентратор, который сам по себе весьма непрост, и по финансовой стоимости, и не только. Она сейчас явно чего-то не договаривает. Делаю себе в памяти зарубку, узнать о специализированной снаряге одаренных побольше. Только он в список разрешенных не входит, из-за чего и весь сыр-бор. Продолжает китаянка. Плюс, тело пацана можно было загнать его родне за любые деньги обратно, если бы не арбитраж. Та семья бы точно не поскупилась на выкуп, Хаас правильно все делала. И если бы не запрещенный концентратор, ты бы в деньгах не потерял. Но теперь тело в ведении арбитража, а это процесс на недели, если не на месяцы. Вот БЛ мягкий знак. Теперь уже можно не сдерживаться. Спасибо, машу рукой Фельдзенштейну, собираясь топать к двери. Анну расспрошу позже, когда она вернется из дома в корпус. Не отпуская его, налоги. Не унимается Чоу, требовательно толкая израильтянина в бок и спихивая его немаленький организм с кровати. Маше, удивленно присвистнув и скользнув по ней взглядом, поднимается на ноги и задерживает меня рукой. Не понял. Я и правда не понимаю, как относиться к этому действию. Но воевать прямо сейчас, на ровном месте, не вариант, наверное. Алекс, как обычно, идиотски хихикает на заднем плане. Налоги не мелочь. Веско роняет израильтянин, продолжая удерживать меня за руку. «А что у вас с налогами?» – спрашивает он уже у нее. «Пусть звонит своей Хаас прямо сейчас», – уверенно отвечает Чоу, забираясь под простыню. «Мне он все равно или не поверит, или сделает назло. Причем, пострадает сам, потому что это единственная часть законодательства, когда позиция федералов на 100% совпадает с муниципалами. Всегда, без исключений. Анна пребывала в эйфорически приподнятом настроении после общения с отцом, когда ей позвонил Алекс. На заднем плане, за его спиной, виднелись полуодетые Маше и та самая китаянка, с которой пришлось спорить перед дуэлью. Загадочно. Впрочем, лично у Анны ни к кому из них вообще претензий не было, а Алекс со своими делами разберется и сам. Главное, судя по обстановке, его безопасности на момент ничего не угрожало. Опять же, израильтянин был рядом и заслуживал доверия. Наши общие знакомые мне говорят, что налоги с выигрыша. Неприязненно начал было товарищ, то и дело косясь себе за спину. Стоп, как могла деликатно, перебила его девочка. Я уже поняла, без деталей. Сейчас приеду. 117 номер. Я разблокирую вход. Подал сзади голос Фельдзенштейн. Его не отпущу, пока ждем тебя. Я рядом, буду через 7 минут, вежливо сообщила Анна, кивая обоим парням и отключаясь. После того, как в мой разговор с Анной влезает Маше, мне приходится еще на время задержаться в этом дурдоме. Близость суки Чоу не делает мое настроение лучше, но сама китаянка почти сразу спрыгивает с кровати и направляется в душ, где и остается все время до приезда Анны. Видимо, изображает тактичность в глазах израильтянина, тварь. Да чего жаль, что ему не объяснишь всех нюансов наших с ней непростых взаимоотношений. Слава богу, разум все же частично жив в этом царстве гротеска. Когда Хаас стучится в двери номера, сладкая парочка уже обзаводится одеждой и выглядит гораздо более пристойно. Скажи ему о налогах, китаянка, скрестив ноги на кровати, требовательно смотрит на Анну, указывая при этом пальцем на меня. С выигрыша моментально врубается моя обеспечивающая, поворачиваясь ко мне. Алекс, она права. Какая сумма вышла по ставке? Вместо ответа, показываю ей экран комма. 42% надо отдать, моментально сообщает Хас, едва скользнув взглядом по экрану. Выигрыш более 100 тысяч одномоментно, источник платежа, чистый гамблинг. Тут без вариантов. А у меня возникает ощущение пустоты и падения в пропасть. За что, даже не пытаюсь сдержать изумление. Какие 42%? Кому и за что? Вот очень хорошо, что ты приехала, изображает душку Чоу, как ни в чем не бывало, обращаясь к Анне и игнорируя меня. С него бы сталось начать тратить всю сумму. Он вон, уже Маше пришел долю отдавать, до налогового платежа. Упс, это я не уследила. Хас не додумывается ни до чего лучшего, как изобразить раскаяние в адрес Хань. Да они что тут все, белины объелись. Ладно, Маше, его я где-то могу и понять, и принять. У него вполне себе объяснимая позиция, нейтралитета и невмешательства. Я б на его месте, пожалуй, тоже ставил бы на всех лошадей одновременно, если б не личное. Но Хаста куда? Анна, мы можем продолжить не здесь. Соблюдая приличие, напоминаю подруге о деликатных обстоятельствах наших с Чоу давних трений. Могу сделать 5,7, зачем та говорит-то Анне в этот самый момент. Тогда 36,3 останется к оплате. Услуги, ребусом на ребус отвечает ей Хас, как будто понимает в словах китаянки что-то мне недоступное. Да что у вас тут происходит? Пытаюсь вклиниться, но на меня никто даже не смотрит. Зачем? Искренне удивляется Хань. Какие услуги? Патронаж сотрудника. Кивок в мою сторону. Он же в ранге соискателя. Может рассматриваться, как выполняющий работу. Мы целый список таких всегда подаем от компании до конца периода. Все законно, и не надо потом актами заморачиваться. Опять же мораторий на проверки муниципалов по федеральным служащим. Номер Маше мы с Анной в итоге покидаем только через полчаса. При этом, весь мой выигрыш Хаас блокирует на моем же комме, на отдельном виртуальном счете, запрещая мне трогать даже сантим. Давай с обязательными платежами вначале закончим. Я не знала, что ты настолько безграмотный, от чего-то веселится она, как будто происходит что-то приятное. А я даже не нахожу пристойных слов, чтоб высказать ей свои реальные чувства. Так и идем молча до медсектора, куда я сворачиваю, чтоб забрать Джойс. На волне эйфории Анна упустила деликатный момент выигрыша Алексом на тотализаторе. Товарищ предсказуемо оказался абсолютным нолем в фискальных вопросах. Первые 15 минут он и слышать не хотел об обязательном налоге, который был бы с него взыскан в любом случае. У Анны ушли еще четверть часа и куча нервов, чтобы объяснить другу. Налоги – единственная часть всего правового поля, где не работает презумпция невиновности, в любой части федерации. Алекс упирался, как годовалый ребенок при виде игрушки на витрине, и изображал того самого барашка на мостике, из детской сказки. Судя по его настрою, усваивать новую информацию он сейчас явно был не способен. Махнув рукой на политкорректность, девочка прибегла к крайнему средству. Волюнтаристским решением, она отобрала у него на минуту ком и заблокировала всю сумму выигрыша на отдельном счете. Разъяснение необходимого минимума по налогам она ему устроит позже. Как и предназначенный не для всех курс легального вывода части поступающих денег из-под налогообложения. Кстати, это Чоу предложило неожиданно серьезный вариант. Обычно, у таких кормушек, которые гарантируют снижение налогооблагаемой базы на федеральном уровне, все забронировано на годы вперед, и чужаков там, сказать мягко, не ждут. То, что китаянка пускает смешную сумму Алекса в явно отлаженную процедуру на уровне их компании, это очень серьезный ее шаг ему навстречу. Жаль, Алекс этого явно не способен ни оценить в данный момент, ни просто понять. Пока мужчина пребывает в горячем эмоциональном состоянии, его мозги нормально работать не будут. Это всегда говорила даже мама, а Алекс именно в таком состоянии пребывал. Дуэль, баснословный по его меркам выигрыш, неожиданное присутствие Чоу в номере Маше. Анна про себя хихикнула, она уже изучила взрывной характер и регулярное упрямство у нового товарища. Сейчас она была уверена, неожиданный союз Маше и секретарши Ли заставит Алекса кипеть, словно чайник, еще пару часов. А вот потом, когда он успокоится, можно будет и объяснить ему все детали обязательных налоговых и фискальных платежей, которые не имеют абсолютно никакой альтернативы, и которые лучше делать добровольно, а в его случае, еще и не отходя от кассы, если он реально собирался потратить часть уже не своих, по факту, а государственных денег. Кстати, к варианту Чоу надо присмотреться уже на уровне своего клана, уведомив при случае отца. Вообще-то, Анна могла очистить эти 5% и сама, теоретически. Другое дело, что не стало бы. Тут уже вступала в дело внутренняя политика. Экономия в пару тысяч только для Алекса была солидной суммой. А вот финансисты клана только покрутили бы пальцем у виска. Приди Анна к ним на добрые полчаса с дополнительной работой, итогом которой станет экономия копеек. Еще и посторонней дворнягой, до которой никому из своих, кроме Анны, дела нет. Хорошо, что для китайцев и 200 монет комиссии – деньги. Анна слышала от отца и всегда поражалась. Там, где свои пожалеют времени и вообще не будут даже наклоняться за мелочью, хань не ленится и налаживают целые процессы по сбору в свои карманы таких вот тоненьких ручейков из мелких монеток. Рабочее время финансового департамента клана, как правило, стоит дороже 1000 монет в час, потому оптимизацию таких сумм просто игнорируют. А вот если эти же суммы развернуть на неленивых китайцев, то лично Анне получается вполне себе прибавка к карманным деньгам. И чего Алекс начал так злиться? Если б не китаянка, он бы вообще заплатил налогов на 1/7 больше. Глава 10. Притопав в раздрае чувств за Джойс в медсектор, обнаруживаю любимую подругу, сопящей в две дырочки в процедурной. Спит она еще, весело говорит Камила от монитора, на котором она нагло режется в какую-то сетевую игру-стрелялку прямо с рабочего места. Ну я так заскочил, вдруг проснулась бы уже. Еще две капельницы, минут по 40, Карвелья, не отрываясь от бега по какому-то коридору на экране, второй рукой машет в сторону двух подготовленных штативов рядом с кушеткой Джойс. Итого, часа два, потом можно и разбудить, и вручить ее тебе. Тут будешь ждать или у себя. В этот момент звонит мой ком и до неприличия вежливый бак осведомляется в своей обычной манере. Вы сейчас свободны, можете подойти на кафедру? Да, может, отвечает за меня моему куратору Камила, немало не стесняясь своего попадающего в кадр. Тут у него ничего серьезного нет. Тогда жду вас через 5 минут. Все так же убийственно воспитанно кивает мне подполковник и отключается. У меня даже нет слов от возмущения, сообщаю Камиле после этого ее демарша. Ты не офигела, коротышка, ты забываешься и упускаешь, где находишься, смеется она, не отвлекаясь от своего абсолютно неправомерного занятия. Это ты здесь никто, а я все же офицер. Она показывает язык в тот момент, когда ее выстрел разносит что-то непонятное в окне не самого близкого здания на мониторе. Ущипну за жопу, будешь с синяком, ходит 2 недели. Специально с ханьской искрой подлость сделаю, обещаю. Моя жопа переживет, веселится она. А я позову Чоу, тогда и 2 недели ждать не надо. А вот тебе Жойс за мою жопу уже твою на глаза натянет, чтоб не лапал других баб. Хе-хе, дело в долгий ящик можно было не откладывать. Даже на этой, достаточно мирной работе, бывают свои авралы, вполне опасные затягиванием сроков. Некоторые решения надо принимать быстро. Созвонившись с супругой и предупредив ее о задержке, Бак вызвал соискателя прямо сейчас. Если все обстоит именно так, как видится начальству, кое-что лучше понять и сделать, не откладывая. Когда Алекс добросовестно появился через 5 минут, Бак усадил его за свободный терминал и, переглянувшись с заведующим кафедрой, вежливо попросил: «Вы бы не могли подробно описать ваши механизмы принятия решений в схватках, начерно, коротко, попутно, если можно, перечислите использованные приемы, инструменты либо тактические схемы?» «Могу так все рассказать, это будет быстрее», – удивился соискатель. «А вы решите, надо ли оно вам письменно? Мы хотим, чтоб это увидел кое-кто еще кроме нас», – подал со своего места голос Ля, «не светя при этом вас раньше времени. Именно потому просим о письменном отчете». Парень молча кивнул, развернулся к клавиатуре и через 1/4 минуты сообщил: «Мой чип не может войти в ваш терминал, так бы загрузил все прямо оттуда, это 1 минута, и не сможет», — ответил Бак, не уходя в подробности. «В этот терминал не сможет, извините за неудобство, но сейчас, только вручную». Несмотря на заявленную задержку результата, соискатель развернул экран в сторону куратора уже через 1/4 часа. Сам он все это время тарабанил по клавиатуре, как ударник джаза, а офицеры молчали, занимаясь каждый своим делом. При виде готового документа, Лео махнул Баку на автоматическую кофеварку, а к экрану направился лично, чтобы мгновенно подобраться уже через несколько секунд, и, дочитав до конца, объявить подполковнику: «Похоже на мой вариант, иди сюда, Алекс, пожалуйста, поухаживайте за собой самостоятельно». Куратор тактично кивнул соискателю на кофемашину: «Вы же не думаете, что за вами будет ухаживать целый подполковник? Это оценка обстановки». Заведующий кафедрой ткнул по очереди в 3 цифры 1, которыми начинался каждый новый эпизод на экране. Затем идет выбор арсенала приемов под ситуацию или под противника. Полковник на вид был спокоен, но Бак знал, на самом деле, шеф просто звенит от напряжения. Тоже вполне себе школа, хотя и непонятно, какая, озвучил очевидное Ля. Затем идут запасные варианты, на основании изменения обстановки. Например, ткнуть срезом кости ампутированной руки в глаз, используя рефлекторную демобилизацию искры противником, и преимущество короткой дистанции. Бак уже знал, что скажет товарищ, но промолчал из врожденного такта. Начальник не разочаровал. Именно что система, по архитектуре, почти что классический стандарт, пусть и на нетривиальную тему. Алгоритмы и аналитические приемы для оценки обстановки названы далеко не все, но их обилие четко обозначено, кивнул куратор, подтверждая выводы второго офицера. «Ля, ты был прав, возможно, она кривая, возможно, она сложно тиражируемая, но это самая настоящая система, черт побери», выдал в ответ начальник, и они оба, не сговариваясь, посмотрели на пацана, с наслаждением припавшего в этот момент к кафедральной чашке из натуральной керамики. «А ведь эта система, черт побери», — повторился шеф. «Алекс, мы видим четко алгоритмизированный, многоэтапный механизм принятия вами решения и их практической реализации». «Так точно», — коротко кивнул пацан, заслуживая одобрительный взгляд Бака и удерживая чашку 2 руками. «На основании многоэтапной и постепенной подготовки», задумчиво пробормотал следом куратор, и тоже получил подтверждающий кивок от соискателя. «Если вопрос о цене подготовки такого специалиста не стоит, то и правда, о системе вести речь можно», добавил он, уже повернувшись к начальнику. «Каждая формализованная методика не более чем инструмент. Какие-то инструменты нужны каждый час, какие-то, бывает, могут понадобиться раз в год или даже реже», ответил полковник, используя исключительно общие фразы. «Это никак не отменяет обязательности их наличия в арсенале. Не то чтоб деньги не пахли», заведующий кафедрой задумчиво развернулся к окну. «Просто теория и наука – вещи такие. Прорывы происходят только после накопления критической массы исследований и информации. По темам, которыми никто не занимался», завершил мысль Бак. «А так самоотверженно, как наша кафедра последние недели, да еще и на одаренных разных искр, разного потенциала и разного уровня индивидуальной подготовки. Подполковник не удержался от саркастического смешка. Еще никто из простаков не практиковался. Хм, смешно. Неужели парень и правда в тюряге дорос до уровня каких-то там обобщений? Немало не стесняясь соискателя открытым текстом спросил Ля. Причем тут тюряга? Подал голос Алекс. Ханьская искра рулит. Я уже говорил Хас, когда мы тренировались вместе. Система не идеальна, с большими прорехами и местами, не дает гарантий. Но перечисленные вами элементы, в части причинно-следственных связей подготовки к бою, в ней идут с запасом. За 1500 лет ханьцы и окружающие их весьма неплохо продвинулись на поприще теории. Другое дело, что применять свою теорию на практике у них особой потребности не было. Многозначительно уточнил шеф Убак, особенно в широких масштабах. «Алекс, наливайте вторую чашку. Вы нам сейчас понадобитесь». Принял решение заведующий кафедрой, направляясь к своему месту. «Давайте увяжем и все наши личные интересы», — напомнил от своего стола подполковник. «С учетом тех двух звонков от интересующихся, на которые кое-кому пришлось отвечать муниципалам сразу после дуэли, а федеральные программы тем и хороши, что они на эти моменты дают абсолютно шаблонные и почти идеальные решения», — весело отбоярился полковник, опять общей фразой, как будто опасаясь быть услышанным в этот момент кем-то еще. Как ни парадоксально, но уже к позднему вечеру Хайки чувствовала себя абсолютно комфортно в присутствии Лютера. Ничуть не стесняясь друг друга, они сидели на кухне первого этажа голышом и тихо, почти по-семейному, ужинали. «Мне сейчас очень хорошо», — сказал он после 3 минут полной тишины. «Настолько, что не хочется уходить». «Так не уходи», — предложила мать Питера. «Тебя кто-то гонит, насколько это удобно», — засомневался мужчина. «Это все, что тебя волнует», — рассмеялась женщина. «У меня впервые за неделю на душе легко и свободно, как будто бабочки за спиной. Тебя ни к чему не обязывает», — поспешила добавить она. «Тогда остаюсь у тебя», — решил сенатор. Последний час они старательно избегали разговора о делах, выбирая более нейтральные темы. «Ладно, чего резину тянем», — вздохнула Хайки. «Давай решать, что дальше. Я этого точно так не оставлю, ваши частеры, видимо, тоже. Если будем долбиться каждый со своей стороны, нас поодиночке щелбанами раскидают. Ты знаешь, а я все обдумал», — задумчиво ответил мужчина, с удовольствием поедая говядину с картошкой, приготовленную его спутницей только что, своими руками. «Давай для начала согласуем цели, мне все равно, что будет», — ровно ответила Штавдакер. «Виноватый должен умереть, просто умереть. Я даже не настаиваю, чтоб он мучился перед смертью. Если я буду знать, что есть четкие сроки, допустим, месяц, я ни слова не скажу, буду ждать. Плюс, помогу посильно от имени себя и Питера, лишь бы результат был гарантирован. Это упрощает задачу», — с облегчением вздохнул сенатор. «У меня требования чуть пошире. Как обычно, смешиваешь личное и рабочее», — фыркнула Хайки, наплевав на приличие и усаживаясь мужчине на колени. Как девчонка-подросток, невзирая на возраст и ситуацию, мгновенно напрягшиеся детали анатомии НЗИ возвестили о том, что он категорически не возражает. «А тут иначе не выйдет», — ответил сенатор, приобнимая спутницу и разворачивая ее лицом к себе. «Вначале надо понять, как выглядит программа федералов, и есть ли она вообще», — прошептала Хайки, легонько прикусывая его за ухо. «И есть ли она вообще», — рефреном повторил Лютер. «Параллельно с этим, нужно стереть этого пацана, неважно как. Вот здесь и начинаются мои вопросы», — глубоко вздохнула женщина, чуть поерзав и устраиваясь поудобнее. «Тед с ним справится, я уверен. Плюс у меня там есть свой офицер, который окажет необходимое сопровождение». Рваными и обрывистыми фразами парировал НЗИ. «А офицер надежный», — уточнила Штавдакер, прикрывая глаза и вжимая спутника в спинку стула. «Многим обязан, на связи более 10 лет. Личный ресурс, не клановый», — машинально отрапортовал сенатор, фокусируясь на происходящем больше, чем на разговоре. «За Теда не боишься? Посмотрим. Не может же против воды успешно биться тот, кто хорошо справляется с огнем», — предсказуемо ответил Лютер. «Что-то одно, или ты тушишь огонь, или бьешь воду. Мне кажется, ты сейчас применяешь наши шаблоны на простаков». «Уй, офицер подстрахует, извини, имени не назову». Глава 11. «Никаких иных вариантов нет», — отрезает Анна, занимая высокий барный стул в углу моей кухни. «О, где ты такой взял?» Она пробует вращаться по паре оборотов в каждую сторону. Затем, наклоняясь, смотрит на новый предмет мебели сверху сбоку. «В прошлый раз его, кажется, не было. Девушка подарила, бормочу, вытягиваясь на кровати, в качестве компенсации за сегодняшнее «Динамо». К сожалению, из светлого намерения провести вечер вдвоем с Джойс ничего не получается. Когда мы с Камилой общими усилиями приводим наконец нашу во всех смыслах лучшую подругу в чувство, служебный сержантский ком той начинает просто стонать и завывать, требуя срочного ответа. Поговорив при нас пару минут с каким-то хмурым мужиком в майорской форме, Джойс широко раскрывает глаза и озадаченно чешет затылок. На одном из объектов, к логистике которых она имеет отношение, произошла авария. Один транспортер въехал в другой, что-то там перевернулось, загорелось и в итоге перестало быть. Хорошо, что люди живы, меланхолично комментирует услышанная Камила. Присутствие Джойс требуется в связи с оформлением каких-то документов на безвозвратно утраченное из-за пожара имущество. Или потом будут 100 лет с оклада высчитывать, уныло подводит итог она. Ладно, всем привет, я понеслась. В качестве компенсации за моральный ущерб, она вручает мне подарок. По ее команде, Камила из недр подсобки вытаскивает хромированное кожаное чудо, явно стоявшее ранее в одном из не самых простых баров. Волокла тебе в подарок, пояснила Джойс, нанося наскоро косметику перед зеркалом. «А у меня своего жилья пока нет», – озадачился я в ответ. «Казенная не в счет, куда я его?» В этом месте они с Карвелья переглянулись и заржали. После чего мне пояснила уже Камила. «Ты даже не представляешь, сколько людей, в том числе в серьезных званиях, с удовольствием махнулись бы с тобой на твою студию, находящуюся, считай, в центре многомиллионного города, со всеми коммуникациями, на территории охраняемого федерального объекта первой категории», завершает мысль Джойс, «со всеми возможными логистическими развязками в шаговой доступности. Это же не мое жилье, так, временное, обхожу стул по кругу, хлопаю 2 раза по сиденью, но он мне нравится. Нет ничего более постоянного, чем временные вещи». Джойс наклоняется и звучно целует меня в лоб. «Значит, будешь возить с собой этот стул, пока настоящим домом не обзаведешься, если отсюда соберешься переезжать. Хотя, я бы на твоем месте пока никуда не дергалась. Ты и правда не осознаешь всех прелестей сегодняшнего своего положения». Она географию и бытовые условия имеет в виду, поясняет мне уже Камила, поскольку за Джойс к тому времени захлопывается дверь. Еще через половину минуты мы с Карвелья видим ее, легко бегущую во все лопатки в сторону главных ворот. «Ничего себе, она носится», присвистываю. «У нее все в порядке и со спортом, и с генетикой», улыбается доктор. «Ладно, у меня еще партия не добита, ты же к себе». И Камила вежливо выпроваживает меня из медсектора с новым приобретением в виде барного стула в руках. «Ты просто не осознаешь некоторых базовых вещей», продолжает сверлить мне мозг Хас, крутясь в разные стороны на моем стуле. «Слушай, настроение ноль, деньги ты заблокировала, а ругаться сейчас я не хочу. Мою девушку вызвали из-за какой-то военной херни в часть, при этом мы сегодня планировали тут ночевать вместе. Добросовестно излагаю всю диспозицию, потому что за время дуэли она здорово перенервничала. От самой этой долбанной дуэли я еще тоже до конца не отошел. В этом месте вовремя удерживаюсь и не выпаливаю, что с процентом участника я пролетел благодаря ей, как и с выкупом за труп противника. Теоретически, концентратор окупает потери, но не упрекать же подарком. Маше спутался с пчел. На кафедре навесили кое-каких лишних вопросов, за которые не знаю, с какой стороны браться. Завершаю краткое жизнеописание одного дня, и ты сейчас еще пьешь кровь этими налогами, вместе с ненужной мне теорией. Что бы ты ответила самой себе, будучи на моем месте, ровно в такой ситуации? Вежливо и вопросительно поднимаю взгляд на Анну. Что тебе известно о презумпции невиновности? Кажется, она решила вообще проигнорировать все мои слова. Это когда надо доказывать вину, а не невиновность. Вздыхаю. Ты не хочешь дать мне отдохнуть? Какие 2 исключения из этого правила есть в федерации? В каждой агломерации, практически, Хаос никак не унимается, выступая в роли лектора на семинаре. Кажется, кто-то решил изобразить из себя преподавателя, ворчу, поворачиваясь на бок, спиной к ней. Понятия не имею. По мне, базовые конституционные вещи нарушать категорически нельзя. А твоя презумпция, именно что базовые вещи есть. А это в Конституции прописано, возражает Хас, объезжая на стуле мою кровать по дуге и оказываясь напротив моего лица уже с другой стороны. Ничего себе, оно еще и ездит. Свешиваюсь вниз, разглядывая ножки подарка Джойс. У него еще и ролики есть. Ага, вот тут внизу рычажок. Весело отвечает Анна. Высвобождает режим каталки. Классный подарок. Я бы себе домой такой купила. Интересно, откуда он у твоей девушки? Насколько я ее знаю, утащила из какого-нибудь бара, предварительно договорившись с дежурным охранником. Так что там за исключение, я так понимаю, ты же не уймешься, пока не выговоришься, а ты куда-то торопишься. Хас изумленно поднимает бровь, затем все тем же менторским тоном продолжает. А исключения такие. Первое, отчетность президента Федерации по окончании каждого срока. Он, как известно, должен доказывать, что никакого вреда за время президентства не нанес. А второе, это налоги, вернее даже твои значимые приобретения. Для примера, если ты сейчас приобретешь дом над рекой за пару миллионов, его у тебя арестуют в течение недели, и арест не снимут ровно до тех пор, пока ты не объяснишь налоговикам, откуда взял деньги на его покупку. Ничего себе, от желания спать моментально не остается и следа. Какой-то беспредел, нет, только в этом вопросе. Только налоги, возражает она, и это оговорено в таком количестве актов, законов и документов, что известно, кажется, всем, кроме тебя. Отчетность президента тебя не интересует, веселится Анна, уезжая на стуле в другой конец комнаты. Неа, те личности, которых мы знаем в лицо по сети, но никогда не увидим лично, для меня на вроде иконы небожителей. Мы с ними в разных плоскостях, они как ангелы, чего о них родить, сразу видно. «Откуда ты родом?» – выпаливает сгоряча Хас и тут же спохватывается. «Пардон, да ладно, чего там?» – поворачиваюсь на другой бок, чтоб снова оказаться к ней спиной. «У нас и правда, видимо, чуть иные тенденции в семье были. У отца даже поговорка была: «Нищему разбой не страшен, я спать буду». Рассказывай, что там с налогами и от чего такая срочность. Если усну, захлопни дверь. Ты сейчас считаешься приравненным к военнослужащим, по крайней мере, с точки зрения фискалов. Анна снова объезжает кровать и опять оказывается у меня перед лицом. Они, в принципе, на федеральном уровне много куда не допущены, потому от тебя до генерала на всех смотрит одинаково. С точки зрения налогообложения, если, в случае с таким большим разовым доходом, по стандартному мнению, ты можешь в любой момент рискнуть жизнью на благо Родины и отдать Богу душу. Армия же, а, стало быть, что надо успеть с тобой сделать, ободрать, как липку, забрать с меня свое, пока есть что забирать. Бормочу подсказку Алекса, вернее, пока есть с кого забирать. На самом деле, тут сразу два момента, просвещает меня Анна. Теоретически, ты можешь быстро выгнать деньги в невозвратные для них дали и сразу героически помереть за федерацию. Ну и не забывай источник дохода. Если бы ты получил сказочный гонорар от корпуса за выдающиеся научные прорывы, это было бы одно, тут бы они ждали до конца периода. Но перевод вчерашнему нищему, в сотню штук, от букмекерской конторы, еще и по статье «Выигрыш», она смеется. Есть правило, незнание от них не освобождает. Заплатишь налог, потом можешь тратить. А если бы ты перво-наперво отогнал часть суммы нерезиденту? В общем, это не лучший способ искать спокойной жизни. Завершает она экскурс в науку. Отгадай на закуску, какая единственная база интегрирована на 100% между федералами и муниципалами в режиме реального времени? Налогоплательщиков, снова предполагаю со слов Алекса. Почти. Движение денежных средств налогоплательщиков. Так я еще не совершеннолетний. Какой из меня налогоплательщик? Доход уже имеешь, хоть и здесь. Букмекерская контора, что тебе перевод сделала, точно налогоплательщик. Не считай государство глупее себя. Кстати, фискальные иски – единственная часть правового поля, где муниципалы имеют приоритет над федералами, если случается заруба. Звучит, как лажа. Не бывает приоритета сержанта над майором, отвечаю то, что слушал недавно на лекции. Кроме тех случаев, когда федералы сами делегировали фискальный надзор на места, разбивает мои доводы Хас. Могу аргументированно доказать, но это час времени. И вообще, кто из нас юрист? Ладно, и что дальше? У меня были планы на эти деньги. Делаю легкий намек, не желая ссориться. Когда она уверенно и бескомпромиссно блокировала эти деньги, я почему-то даже не стал сопротивляться. Впрочем, Алекс тоже сказал тогда к ней прислушаться. А дальше мы сделаем 35 вместо 42% вычетов, легко отвечает Анна. Примерно один рабочий день. Завтра заплатишь налог и можешь тратить все до упора. Кстати, она чуть стушевывается. Я на этом предложении твоей ЧОУ по оптимизации заодно оттестирую. Мне сама схема может быть полезной. Говорю тебе сразу, чтоб ты потом не дулся, а то ты на нее, как собака на кота, дергаешься. Есть за что. Делайте, что хотите. Дальше накрываюсь подушкой и не слушаю ответа. С помощью Алекса отключиться удается достаточно быстро. В общем, скажи спасибо своей подруге. Сотрудник юридического департамента смотрит на меня без особой приязни. Похоже, ее семейство всерьез взялось за твое дело в суде. Потому мне сказано показать тебе вот это. Он разворачивает экран в мою сторону. Что за таблица? Я спокойно спал у себя поздно вечером, когда уже знакомый мне юрист посредством личного вызова попросил прямо сейчас зайти к нему в департамент. Поскольку никаких общих дел, кроме моего прошлого, между нами не было, я к нему почти что побежал.